Глава 37. Спасибо, Артур. Выдыхаю с признательностью, когда он выносит мой отчет по практике из кабинета отца. Так помог? Забили, отмахивается он. Проси, что хочешь. Одна бровь Артура взмывает вверх, глаза заволакивает мглой, и я понимаю, что ляпнула лишнего. Ты не погорячилась, Настя? Я имела в виду ужин или бутылку коньяка. А ты что подумал? Ужин сойдет. Бормочет, не скрывая своего разочарования. «Поехали?» «Ты хочешь меня подвести? Тебе точно по пути?» «Точно». «Отлично. Ромку сегодня пришлось у Даши оставить, потому что у Лёшки соревнования, а бабуля с мужем уже вторую неделю на курорте чилят. Рокотов довозит меня до дома Греховцевых и дает некоторые наставления по моей дипломной работе. Я слушаю, кивая, а потом тянусь, чтобы поцеловать в щеку». «Не торопись прощаться», — хмыкает Артур. «Я вас здесь жду». «Зачем? Нам тут пешком 10 минут». «Я довезу». «Ладно, я быстро». Поднимаюсь на лифте, подхожу к нужной двери и чувствую, как начинает разгораться пульс. «Мать твою, только не это». Нажав на кнопку звонка, мысленно отсчитываю секунды. Кожа тела под курткой покрывается испариной. Сердце дергается без какого-либо ритма. Открывает Даша, пропустив меня внутрь, тихо проговаривает. «Кирилл с Кариной пришли. Только что». «Пусть», — изображаю безразличие. «Насть, ты на меня обижена, да?» «Нет, ты о чем?» «Первое время — да. Я считала ее чуть ли не главной виновницей всех своих бед. Злость постепенно сошла на нет. Включились мозги, и я поняла, что в чем-то она права. Лишая Ромку отца и других родственников, я ущемляю его права». «Я хотела как лучше, правда. Ты потом меня поймешь». «Я уже поняла, Даш. Еще нет». Перешептываясь с ней, я скидываю куртку, ботинки и иду на голоса. Дети зарылись в куче игрушек в гостиной. Карина залипает в телефоне, сидя в кресле. Кирилл показывает Ромке, как правильно управлять стрелой на строительном кране. «Идиллия!» «Мама!» — восклицает Ромаш и, подорвавшись со всех ног, летит ко мне. «Осторожно, убьешься!» Смеюсь, подхватывая его на лету. Обнимаю, целую в щеки, кожей чувствуя, как на меня смотрят. Карина холодна, но вроде нейтрально. И Кир, от взгляда которого по ногам бегут горячие мурашки. «Привет», — посылаю одно на двоих. «Привет», — отзывается Карина сухо. От Греховцева не слышу ничего, он продолжает прожигать глазами молча. «Останешься?» — спрашивает Даша. «Поужинаем вместе?» «Нет, я тороплюсь, спасибо». И дело вовсе не в том, что внизу нас ждет Артур. Я не села бы за один стол с... Кариной. Странно, что она еще не предъявила мне претензии, хоть я и ожидала их в самые первые дни. Почему? Кир запретил или ждет удобного момента? Жаль. Идем с Ромашом в прихожую, начинаю его одевать и скорее не вижу, а чувствую всеми рецепторами, как приближается Кирилл. Я отвезу вас, Настя. Нет, мы сами. Усадив Ромку на пуф, пихаю его ноги в штанины комбинезона. Он, держась за меня, корчит рожицы отцу. «Сказал, довезу». Поставив сына на пол, поправляю лямки и берусь за шапку. «Нас Кирилл отвезет», — заявляет он. «Нет, зайка, мы поедем с Артуром. Он ждет нас в машине». «Мы поедем с Алтулом», — передает Ромаш мои слова Кириллу. Атмосфера заметно тяжелеет. Где-то на затылке под волосами появляется давящее ощущение. Быстро увеличивается в размерах и расползается по телу ледяными иголками. Хочется передернуть плечами и спрятаться. «Кирилл!» Доносится до уха тихий нежный голос Карины. «Подожди!» Бросает ей нетерпеливо. Я надеваю Ромке сапожки, берусь за куртку и вижу, как, приблизившись, Кир опускается на корточки около меня. «Ты где была, Настя?» Шепчет хрипло. «Дела были». «Какие?» Вместо ответа я выразительно поднимаю брови, застегиваю куртку и надеваю Ромке капюшон. Затем быстро одеваюсь сама. Помахав выглянувшей из кухни Даше, мы с сыном выходим из квартиры, только дверь закрыть не получается, потому что Греховцев выходит за нами следом. «Ты куда?» «Провожу». «Я знаю, где выход, Кир», — проговариваю с усмешкой. Хочется добавить, что его Карина наверняка там нервничает, но вовремя срабатывает стопор. Потому что мне должно быть плевать. Двери лифта раскрываются почти сразу. Мы с Ромашом входим внутрь. Кирилл за нами. Берет сына на руки и смотрит на меня сверху вниз. Я же разглядываю серебристые кнопки на панели. Слышала, наши в субботу объявляют сбор. Да, Лиза написала. Пойдешь? Пока не знаю. Жму плечами. Я не была ни на одной встрече выпускников. Меня тогда с моей беременностью выкинуло из общей компании. Они звали, конечно, и на дни рождения, и на праздники, но у меня всегда находился повод отказаться. Чаще реальный, а иногда выдуманный. «Рокотов идет?» – интересуется глухим голосом. Мы еще не обсуждали с ним. Двери лифта выпускают нас наружу, а Греховцев продолжает идти с нами. Обернувшись у выхода, я разворачиваюсь и тяну руки, чтобы забрать Ромку. И я до машины провожу. «Не надо, Кир, ты раздет. Беспокоишься, что ли?» «Нет, давай его сюда». Нехотя он мне его отдает. «Пока, Кирилл!» – машет сын ручкой. «Пока, Ромаш, жди в гости». Жму кнопку магнитного звонка, но тут кое-что вспоминаю. «Кирилл!» «Что?» В его взгляде мелькает нечто странное, очень похожее на надежду. Я даже теряюсь на мгновение. Я спросить хотела, если я пойду на эту встречу, ну... «Что, Настя?» «Мне попросить Артура, чтобы он никому не говорил, а... нас?» «Тебе стыдно?» – спрашивает с вызовом. «Нет». «Мне тоже. Я скрывать не собираюсь». «Удивлена. Правда. Я была уверена, что Артуру он тогда на эмоциях сказал и сразу пожалел. Думала, он захочет пощадить чувства Карины, репутацию отца, в конце концов, постыдиться признаться нашим общим друзьям. Но нет. Странно». «Хорошо. Не придется снова врать». Улыбаюсь кисло и вывожу Ромку на улицу. Этот ненормальный выходит за нами и, сложив руки на груди, наблюдает, как мы идем к машине Артура. Тот, увидев нас, сразу выходит и открывает заднюю дверь. Они не здороваются, а я снова начинаю мучиться от стыда за ту отвратительную сцену и чувствую себя виновницей их размолвки. Так глупо все вышло. «Дашь ему шанс?» – спрашивает Артур, глядя из-под лобья настоящего в свете фонаря Греховцева. «Какой еще шанс? Кому он нужен?» Не сдержавшись, смеюсь я, чувствуя, как смех этот дерет горло. Ждет, когда мы с Ромашом усядемся, закрывает дверь и занимает водительское кресло. «Не думаю, что он настолько долбоеб», — произносит чуть слышно. «Ты о чем?» «Так, о своем». Оставшаяся часть пути проходит в молчании. Артур хмурится, я ломаю голову над его последними словами. «Ты, кстати, идешь в субботу с нашими в бар?» Вспоминает он, когда мы с Ромкой выходим из машины у нашего дома. Пока не знаю. Пойдем вместе? Если родители Ромаша на выходные к себе возьмут, то пойдем. Кивнув, он подмигивает моему сыну и традиционно дожидается, пока мы скроемся в подъезде.